Командоры расселись в пристройке на каменной П-образной скамье. Здесь стояла сумрачная прохлада. Между этой гранитной комнатой и главным помещением башни не было стены. Все видели, как туда-сюда медленно ходит медный шар, опоясанный неразгаданной надписью. Он был зеленовато-черный, только вверху у стержня медь светилась, начищенная штанами Филиппа. Там горела желтая искра, солнце уже пробивалось в узкие окна. Луч упал и на лицо незнакомца, высветил резкие вертикальные морщины, впадины коричневых щек, бледную голубизну глаз. Человек этот не зажмурился, не отвернулся, только провел по лицу ладонью, словно стирал прилипшую паутину. «Кто он такой?» — громким шепотом спросил Ярик. На него посмотрели, и он смутился. А незнакомец наконец улыбнулся. «Я скажу». Он придвинул к себе с одной стороны Юки, с другой его сестренку. Опустил очень худые руки между коленями, смотрел перед собой. Но говорить не спешил. Маятник отмерял тишину. 7 секунд щелчок, 7 секунд щелчок. И долго это было. Но все молчали и почти не двигались, потому что понимали, пришло что-то очень важное. И вот, дождавшись очередного щелчка, незнакомец заговорил. Подышал на кисти рук, словно хотел согреть под коричнево-пятнистой кожей тонкие кости и жилы, и сказал. «Меня зовут Павел Находкин. Павел Евгеньевич Находкин. Я был командиром звездного крейсера «Бумеранг», который впервые преодолел барьер скорости света. Впрочем, это не важно. Пожалуй, важнее другое. Я похож на вас». Я ужасно стар, но внутри себя очень похож на вас, потому что крепче всего на свете помню, как был таким же, какие вы сейчас. Помню сильнее, чем время звездолетов, хотя и это не так уж важно. Самое главное вот что. Я один из последних настоящих командоров. Вы слышали о командорах? Еще бы! Негромко, но дерзко отозвался ежики, и они с Яриком сели ближе друг к другу. «Я имею в виду не лже-командоров, от которых ты пострадал на полуострове, Матиуш. Кантор и его помощники думали использовать ребят с редкими способностями для своей политики. Это были обманщики и преступники». «Извините, а белые гуси?» — подал голос Цезарь. «Ты говоришь о группе Корнелия Гласса и Рибалтера, Чезаре. Это героическое дело. Они заняты охраной детства. Они стараются защитить любого попавшего в беду ребенка. Это, конечно, невозможно, но все равно они... В общем, молодцы они. Что тут спорить? Но я о другом. Я говорю о командорстве в чистом виде. С давних пор были на свете люди, которые посвящали себя одной цели — сохранять для будущего мальчиков и девочек, которым природа подарила особые свойства». Тех, кто как бы разламывал рамки привычной жизни и науки. Это были дети, которые надолго опередили свой век, и защитить их было нелегко. И не всегда удавалось. Ведь в тех, кто читает мысли других людей, зажигает взглядом огонь, чует рядом с собой другие миры или умеет за миг перенести себя на сотню верст, многие видели колдунов и врагов человечества. Да и потом, когда стыдно стало верить в колдунов и отыскивать, где попало врагов, люди смотрели на непонятное с подозрением. Даже сейчас. Витя Мохов, не потому ли обсерватория «Сфера» до сих пор на секретном режиме? «Наверное, потому», — сказал Витька с непонятно от чего возникшим злорадством. И опять страхом кольнуло воспоминание о пчеле. «А в самой «Сфере»» — слегка монотонно продолжал Павел Евгеньевич Находкин. Когда Михаил Мохов опередил программу и поставил задачу, непонятную для других, перед ним оказалась прочная стенка. Все были против. «Кроме Скицына», — буркнул Витька. «Да, пожалуй». И Михаил Алексеевич ушел. «Но, Витя, все-таки уговори его вернуться. Едва ли он один добьется многого». «Я говорил, он не хочет». Прошептал Витька и опустил голову, потому что все посмотрели на него. «Времена меняются, мальчик. Поговори еще. Он, может быть, поверит тебе». «Ага», — тихо выдохнул Витька. Он не обижался на этого человека и не стеснялся ребят, просто скребло в горле. Находкин сказал, словно спохватившись. «Я отвлекся. Я говорил, что люди часто не понимают. Мне самому, когда был мальчишкой, приходилось скрывать, что отчаянной силой желания могу перебросить себя в пространстве хоть на какие расстояния. Впрочем, и потом, когда я перебросил бумеранг по линии полета, обгоняя свет, сказали, что нельзя. Что, мол, не пришел еще для таких дел черед, и я опережаю время».